Прелюдия к пятой встрече. По пути на пятую встречу выйдите в дорогу немного раньше, чем обычно. Посмотрите на окружающий вас мир, как на подарок. Каждое мгновение нашей жизни неповторимо. Вечное стремление человечества остановить мгновение есть одна из главных причин того, что появилось искусство. Даже мамонт высеченный на стене пещеры — это попытка сохранить впечатление. Момент, мгновение, продлить это чувство, это неповторимое ощущение победы человека над могучим зверем. Попробуйте посмотреть на все, что нас окружает, другими глазами. Не спешите. Созерцайте. Представьте себе, что вы прибыли с другой планеты, и все привычное станет вдруг непривычным. Люди, деревья, движения. Иной взгляд, о котором я сейчас пишу, которым предлагаю посмотреть и увидеть, — это особенность творческой личности. Таким образом, вы приготовите себя к восприятию совсем особого явления в искусстве. Мы с вами попадем на праздник деталей, где каждая травинка или снежинка, каждая капля или сосулька, каждое облако или туча — целый мир. Мы незаметно приблизились к этому явлению, когда упомянули имя Мориса Равеля. Нам предстоит сейчас попасть в иное измерение. Вы готовы к этому? Тогда